Глава 34. Дариан. Его губы все еще хранили самый потрясающий вкус. Вкус его женщины. Тем более, что она поцеловала его сама. Как она его поцеловала? Дариан хотел послать все куда подальше и... В общем, у него было очень много фантазий насчет того, что делать со своей женой. Он даже шагнул вперед, намереваясь все их воплотить, но затем сам себя остановил. Нет, если его Зараадара так поцеловали, то следующий сюрприз должен довести Лилу до экстаза. Должен был. То, что сюрприз с жилищем не удался, Дариан понял практически сразу. Лила вообще не осознала, куда он ее привел. Он ожидал как минимум восторженных вздохов, как максимум, что она снова его поцелует. Ведь, по словам его родителей, супруга очень любила тему демонической истории, а по артефактам вовсе с ума сходила. В самом лучшем смысле этого слова. Они были ее странным хобби. Даже несмотря на то, что о свойствах большинства вещей в хранилище знали единицы, о существовании самой сокровищницы было известно всем. Сказки о волшебных артефактах императорской семьи родители рассказывали детям на ночь. О них писали песни и книги, снимали ролики в стиле «Угадайте, что же там на самом деле?». Лиле должно было понравиться это все с порога, но ей не понравилось. Кажется, ее гораздо больше интересовал он сам, потому что она осторожно, но без интереса косилась на экспонаты сокровищницы и держалась так, будто музеи для нее были самым скучным местом на планете. Дариан в какой-то момент понял, что она не знает. Не знает или не помнит про хранилище артефактов. И он тут же решил проверить свою догадку, объяснив супруге, где они находятся. «Да, как интересно», — пробормотала она, «но сделала это так, из вежливости. Теперь уже становилось понятно, что Лила к Радару отнеслась гораздо более эмоционально, чем к сокровищнице». Хотя, когда они ехали на свидание несколько дней назад, артефакты ее вроде как интересовали. Точнее, один конкретный, способный открывать границы миров. Почему именно он? И почему на другие артефакты ей было плевать? Родители ошиблись или... Дариан взял супругу за руку, переплел их пальцы, и подвел ее к одной из полок у дальней стены, где пылился старый с виду потрепанный колпак. Такие носила знать около 1000 лет назад. Учитывая, что все хранилище было защищено от любого физического или магического воздействия, пыль на колпаке выглядела странно. Она была здесь всегда, даже по записям предков. Как он и ожидал, Лила посмотрела на колпак, а затем перевела скептический взгляд на самого Дариана. «Не морщи свой прекрасный носик», — порекомендовал он. «Это один из самых удивительных артефактов в хранилище. Прикоснись к нему и загадай любую вещь, какую желаешь всем сердцем. Да, это должна быть именно вещь, нечто материальное, неживое, и желательно небольшого размера». «Хочу бантик для зверя», — сказала Лила, дотронувшись до колпака. При этом продолжала смотреть так, будто он показывал ей какой-то дешевый фокус. Это было как минимум любопытно. Во-первых, никто из демонов до нее не додумался надевать бантики на свободолюбивых радаров. Во-вторых, он ждал чего угодно, но только не этого. Дариан взял колпак за основание и осторожно поднял. Под тканью оказался маленький бант нежно-лилового цвета. Лила моргнула, а после глаза у нее расширились, как у ребенка, который впервые такое видит. Супруга схватила бантик, рассматривая его как что-то диковинное. Поднесла поближе к глазам, даже понюхала зачем-то, а потом посмотрела на него. «Как это работает?» «Магический колпак создал один из моих предков. Он хотел процветания для своего государства. Поэтому вложил в артефакт столько магии, сколько, скажем так, нашел». «Нашел?» «По сути, в нем магия множества демонов, и не все из них дожили до того, как артефакт наконец-то заработал». Лила нервно сглотнула и сделала шаг назад от колпака в его объятия. По сути, Дариан был не против. «Колпак способен материализовывать самые смелые желания с поправкой на то, что я тебе и так сказал. Неживое и небольшое. С помощью него мой предок создавал уникальные драгоценности и другие артефакты. В общем-то, с него и началось процветание Алии». Чего Дариан не сказал супруге, так это того, что колпак — самый известный артефакт не просто в их стране, но и во всем мире. Долгие столетия его существования держали в строжайшей тайне, но потом его прадед раскрыл тайну благосостояния их державы. Говорят, что это было на одном из дипломатических банкетов. Тогда же колпак впервые вывезли из их хранилища и, естественно, похитили. Вернуть, конечно, вернули, но с тех пор в мире появилось на одну сказку больше. Про волшебный колпак знали даже дети, но не его жена.